Они выслушали кучу страшных предзнаменований от современных пророков, но Сет всем им назло рос хорошим легким ребенком. Правда, от животика он орал ровно один раз. Просыпаться по ночам перестал в совершенно невероятном возрасте 7 недель, не болел ни одной детской болезнью, за исключением обычной простуды. Малышом Сет не устраивал истерик, пытаясь нащупать границы дозволенного. В тот единственный раз, когда он лег на пол и принялся колотить ногами, Кэт просто ушла, оставив его красного от злости возле полки супермаркета. Конечно, она ушла недалеко, спряталась за рядами коробок с хлопьями, но Сет этого не заметил. Ужас, охвативший ребенка при мысли, что мама его бросила, мигом отучил Сета капризничать. Ну, конечно, иногда он конючил, как и все нормальные дети, но ни Джулия, ни Кэти не обращали на его нытье особого внимания, так что и эту манеру он в конце концов бросил. Впрочем, была в его характере черта, благодаря которой он никак не тянул название идеального ребенка. Сет постоянно говорил. Рот у него открывался утром одновременно с глазами и закрывался только когда мальчик ложился спать. Мир приводил его в перманентный восторг, и Сет не видел ни единой причины, почему бы не поделиться со всеми и каждым своими мыслями и планами на будущее. Особенно он любил во всех подробностях пересказывать содержание виденного накануне фильма. Чем банальнее фильм, тем лучше. Иногда Сет замечал, как его собеседники закатывают глаза, а на их лицах появляется выражение осоловелости, вызванное безнадежностью дождаться сути рассказа, но Сета это ничуть не смущало. Он упорно доводил свою речь до конца, даже если Кэти, например, уже сидела, опустив голову на руки и тихо стонала. С другой стороны, могло быть и хуже. Обе его мамы давно пришли к выводу, что на друзей Сета его бесконечный треп вовсе не оказывает такого эффекта, как на них самих. И тихо радовались, что с переходным возрастом их чудесный сынок не превратился в угрюмого молчуна. При виде приятелей Сета женщины только вздыхали. Когда-то все эти сердитые, немытые существа, считающие ниже своего достоинства разговаривать со взрослыми, были очаровательными, смешными малышами и носились у них по всему дому, играя в ими же выдуманные шумные игры. В отличие от своих друзей, Сет на пути к взрослой жизни миновал стадию недовольства всем и вся, и Кэти считала это чудом. «Зато у него отвратительные музыкальные вкусы», — не раз сокрушалась Джулия, как бы в противовес всем достоинствам сына. Для нее оставалось загадкой, как Сет мог увлечься ранним гранжем. Она еще благодарила судьбу, что этот стиль не повлиял на его манеру одеваться. Примечание: гранж — направление в хард-роке 1990-х, наиболее известный представитель жанра — группа Нирвана. Конец примечания. «Могло быть и хуже», — всегда говорила ей Кэти. «Скажи спасибо, что он не фанатеет от мюзиклов». Неспособность Сета хранить тайны привела к тому, что Джулия и Кэти спокойно относились к его прогулкам в сети. Впрочем, не настолько спокойно, чтобы вообще отключить функцию родительского контроля, не говоря уже о дополнительных мерах безопасности, которые предприняла Кэти, сама создававшая сайты. Но мамы не имели привычки заглядывать сыну через плечо, хотя Кэти регулярно проверяла его страничку на Ригмароль на предмет появления подозрительных личностей. Не то чтобы в этом ощущалась особая потребность, каждый вечер, усаживаясь ужинать, Сет говорил в основном о Ригмароль, с кем он общался, кто как реагировал на сообщения в Твиттере, какие новые приложения скоро появятся. Беда только в том, что человека, непрерывно ведущего прямой репортаж о своей жизни, вскоре перестают воспринимать как источник информации. Вот и сейчас Джулия и Кэти слушали Сета в полуха. Большая часть его рассказа терялась в общем словесном потоке, бурлившем вокруг кухонного стола. Когда Сет впервые упомянул приятеля с сайта с никнеймом Джей Джей, Кэти запомнила это имя и проверила его страничку на Риге. Он показался ей чудаковатым подростком, увлекающимся анализом стихотворных текстов песен Pearl Jam и Мадхани, полным тоски и уставшим от жизни. В общем, обычное дело, не о чем волноваться. Так Джей Джей стал частью фонового шума, сопровождавшего их быт. Его имя всплывало то тут, то там. И когда Сет между делом сообщил мамам, что собирается вместе с Джей Джеем пройтись в поисках редких записей по секонд-хендовым музыкальным магазинам, они ничуть не встревожились. Когда привыкаешь к честности, даже в голову не придет, что тебе могут врать. Отыскав через Google сайт агентства недвижимости Вустера, Тони нажал на кнопку «Новые объекты». Сотрудница агентства, с которой он общался, вела себя как его пациенты с маниакально-депрессивным психозом, причем в маниакальной стадии. Два дня назад она заверила его, что сегодня днем сделает фотографии дома и буквально через час загрузит их вместе с описанием особняка на сайт. Он долго собирался с духом, чтобы взглянуть на дом, который собирался продавать, ничего о нем не зная. Тони понимал, что, судя по тому, какую цену предложила агент, дом, скорее всего, окажется солидным. Но чего он не ожидал увидеть, так это огромную виллу эпохи короля Эдуарда из темно-красного кирпича с эркерными окнами, двумя террасами и грандиозных размеров входной дверью контрастного бледно-желтого цвета. В окнах виднелись тяжелые шторы, тщательно спланированный сад поражал пышной растительностью. Вам предоставляется уникальная возможность приобрести прекрасный фамильный особняк с видом на Гелвелд-парк, сообщала крикливая реклама поперек экрана. 4 спальни, 3 гостиных, 3 ванных комнаты. Полностью оборудованная мастерская с подведенным электричеством. Тони удивленно приподнял брови. Для одинокого мужчины дом был просто гигантским. Может, его биологический отец любил вечеринки? Или просто ему нравилось демонстрировать всему миру свое богатство? Тони было очевидно, что Эдмунд Артур Блайт в средствах не нуждался. Тони вдруг понял, что, продав дом, он и сам разбогатеет. На его счете и так уже лежали 50 тысяч фунтов, полученных в наследство, но по сравнению с суммой, которую ему принесет продажа особняка, это была мелочь. Тони и представить себе не мог, что когда-нибудь получит в свое распоряжение такие деньги, а потому никогда не задумывался, как лучше ими распорядиться. Его собственные запросы отличались скромностью. Картин и скульптур он не коллекционировал, гоночных машин не водил, дорогих дизайнерских костюмов не носил. Он и в лучшие свои времена не любил путешествовать, а уж теперь экзотические страны с их чересчур жаркой погодой и вечным дефицитом воды потеряли для него всякую привлекательность. Не говоря уж о том, что прежде чем тебя пустят в самолет, заставят всю задницу исколоть иголками, проходя обязательную вакцинацию. Больше всего Тони любил делать то, за что ему платили – лечить пациентов и составлять психологические профили преступников. Но, хочет он того или нет, скоро он станет очень богатым человеком.